Глава 4. Поездку в Петербург можно было считать удачной. То есть для работы удачной. Обо всем остальном Майя постаралась забыть, потому что это остальное, отдалившись всего лишь на день, стало для нее источником беспокойства и недовольства собою. А с работой все складывалось хорошо. Майе надо было решить, чем она будет заниматься в ближайшие полгода. Для того она и приехала в Петербург. И встретилась в Зингере, любимом ее кафе, в доме книги на Невском, с директором маленького нового издательства, которое здесь же, в зингеровском здании, и расположилось. Можно было, конечно, и по скайпу с этим издателем поговорить, но ей важно было понять, насколько серьезно его предложение оформлять три книжные серии, одна из которых поэтическая. А понимать такие вещи она умела, ну, приблизительно умела, только в живом разговоре. «Оплатить вы за все это собираетесь?» — поинтересовалась Майя. «Ваша бескорыстная готовность создавать прекрасное меня, правду говоря, пугает». «Собираемся», — успокоил издатель. «Что с нами дальше будет непонятно, но это, знаете, не только про нас непонятно. А эти три серии у нас имиджевые, деньги на них отложены. Я вам и аванс заплачу». Кафе «Зингер», в котором они сидели, само было частью прекрасного. И в слова издателя хотелось поэтому верить. Глупая причина кому-либо доверять, может быть, но так подсказывала Майе интуиция. И она решила, что возьмет этот заказ. Всю дорогу из Петербурга в Москву она читала стихи первого из авторов, которых предполагалось выпускать, а потом его же рассказы. Очень странный это был автор. Он словно состоял не из одного себя, а из множества собственных сущностей, и Майя не могла понять, что все эти сущности соединяет, хотя соединение это чувствовала очень явственно. Время от времени она отрывалась от стихов и смотрела в окно на долгие вереницы голых весенних деревьев, мимо которых проносился скоростной поезд. Что-то нищее, утлое и безнадежное было в этом пейзаже, но он впивался всей своей протяженностью прямо в сердце. И не только ей. Майя вспомнила, как Набоков думал, что вернется когда-нибудь в места, где вырос, и разглядит в них что-то непоколебимо верное ему, потому что глаза у него сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость. Сквозь эти мысли, сквозь заоконные печальные виды, то и дело всплывали воспоминания о том, что произошло вчера. Только стихи оказались сильнее этих воспоминаний, и Майя поскорее погружалась в стихи снова. В таком вот настроении, немного задумчивом и немного растерянном, вернулась она в Москву. По дороге до дома таксист, не умолкая, нес какую-то чушь про американцев. Радио надсаживалось голосами каких-то людей, спорящих о чем-то таком же глупом, как россказни таксиста. Майе пришлось совершенно отключиться от внешнего мира, а это было ей сейчас не кстати. Сразу же одолели ненужные мысли. «Он мог бы попытаться меня хотя бы увидеть», — думала она, глядя, как широким размахом возникает за окном Ленинский проспект. «Это не означало бы, что отношения продолжатся, совсем нет», но даже не поговорить со мной после всего. Это не то, что неприлично, просто слишком красноречиво. Легкая добыча — это про меня. Он так ко мне и отнесся, это очевидно. Мужчины этого не любят. Для них быть с такой женщиной все равно, что ловить рыбу в бочке. Из какого фильма эти слова? Забыла. А что он, кстати, говорил про рыбалку? Ай, да не все ли равно? Какие-то сторонние, совершенно посторонние у него были мысли, и я не смогла его от них отвлечь. Каким же унынием от всего этого веяло, как от всей ее жизни. А когда такси остановилось, и Майя вошла во двор, в подъезд, в квартиру, ей показалось, что она никуда не уезжала, и что ничего с ней не произошло, вообще ничего. Правда, уже через 10 минут она подумала, что такое чувство при возвращении домой может и неплохо. Зато ведь люди и любят свой дом, что в нем растворяется все, что тревожило во внешнем мире. А если это не так, то дом и не дом вовсе. Майя поужинала. Уезжая, оставила в холодильнике йогурт и банан. Потом приняла душ и легла. Сияющая сцена Мариинки, металлические блики на речной весенней воде, светлые скамейки у фонтанного дома, вереница уличных огней на полу, на потолке, на постели, на плечах мужчины — все это память выстроила в одну линию. И сразу произошедшее между ней и Арсением сделалось таким же отвлеченным явлением жизни, как весна, и река и балет. От этого ее растерянность незаметно перешла в печаль, но печаль уже не то чувство, которое могло бы ее обеспокоить. К печали она привыкла. Еще с полчаса Майя читала стихи и рассказы этого странного автора с нестранной фамилией Смирнов. Потом встала, чтобы налить себе воды, выпила ее, стоя босиком у окна в кухне и глядя на купол света над Донским монастырем. Она сказала бы себе, что жизнь вошла в привычную колею, но это не было правдой. Стоило ей вернуться домой, как стало понятно, что жизнь ее из привычной колеи и не выходила, и, учитывая, как течет жизнь внешняя, это, в общем-то, хорошо. С этой мыслью Майя и уснула.